Но если они оставят Эйнштейна в покое, если они оставят в покое меня и мою семью, я буду держать язык за зубами. Я не собираюсь возвращаться в Санта-Барбару и жить там под именем Трэвиса Корнелла. Теперь моя фамилия Хайет. Им я и останусь. Моя прошлая жизнь кончилась навсегда. Мне незачем к ней возвращаться. И если в правительстве сидят не дураки, они дадут мне жить под фамилией Хайет и будут держаться от меня подальше. Лем долго смотрел на него, затем сказал: «Да, если там не дураки, думаю, они именно так и поступят». В этот же день, позже, когда Джим Кин готовил обед, раздался телефонный звонок. Звонил Гаррисон Дилвард, которого он никогда не видел, но с которым познакомился на прошлой неделе, выступая в роли посредника между адвокатом Трэвисом и Норой. Гаррисон говорил из телефона автомата в Санта-Барбаре. — Они уже были? — спросил адвокат. — Да, днем, — ответил Джим. — Должно быть, этот Томми Эссенби хороший парень? — Да, неплохой. Но он пришел предупредить меня не потому, что у него такое доброе сердце. Сейчас он бунтует против властей. Когда они надавили на него и заставили признаться, что той ночью я звонил из его дома, он возмутился и с той же неукротимостью, с какой козлы расшибают свои лбы о загородке, Томми пришел прямиком ко мне. Они забрали аутсайдера. А что с собакой? Трэвис заявил, что не скажет им, где ее могила, заставил их поверить, что разделается с каждым и проломит им всем головы, если они будут настаивать. — Как Нора? — спросил Дилвард. — Она не потеряет ребенка. Слава богу. Это большое утешение. 8 месяцев спустя, в уикенд Дня труда в сентябре, Джонсоны и Гейнсы собрались на барбекю в доме шерифа. Лем и Карен чаще выигрывали, чем проигрывали, что было теперь довольно необычным явлением, поскольку Лем больше не садился за стол с прежним фанатичным желанием победить. Он ушел из УНБ в июне. С тех пор жил на доходы от тех денег, что оставил ему отец. К весне будущего года Лем собирался заняться чем-нибудь другим, открыть какое-нибудь свое небольшое дело, где он был бы сам себе хозяин и распоряжался своим временем сам. Позже, пока их жены готовили в кухне салаты, Лем и Уолт во внутреннем дворике жарили барбекю. — Значит, ты по-прежнему известен в УНБ как человек, проваливший это расследование о Банадайне. К меня навечно запомнят из-за этого дела. — И несмотря на это, ты получаешь пенсию? — сказал Уолт. Ну, я все же недаром вкалывал там 23 года. Нет, это все-таки несправедливо, чтобы человек провалил расследование века и в 46 лет спокойно ушел с полной пенсией. С 3/4 пенсии. Олд глубоко втянул ароматный дымок, поднимающийся от мяса. Все равно, куда катится наша страна? В менее либеральные времена тебя, по меньшей мере, просто высекли бы и посадили в колодки. Он еще раз глубоко вдохнул ароматный запах и произнес: — Повтори еще раз, как все было там, в кухне. Лем уже сотни раз рассказывал ему об этом, но Уолт готов был слушать эту историю снова и снова. Ну, ладно. Кухня была очень чистенькая, все сверкало, и сам Корнелл и его жена тоже очень опрятные люди, такие начищенные, наглаженные. И вот они говорят мне, что собака умерла 2 недели назад. Умерла и похоронена. Корнелл сует мне под нос свой кулак, вытаскивает меня за рубашку с моего стула и сверкает глазами, как будто сейчас оторвет мне голову. Когда он меня отпускает, Я поправляю галстук, расправляю рубашку и смотрю на свои брюки, ну, просто так, по привычке, и замечаю эти золотистые волоски, собачью шерсть. Шерсть ретривера. Голову даю на отсечение. И я думаю, разве это возможно, чтобы такие аккуратные люди, особенно теперь, когда им надо заполнить пустоту и отвлечься от своей трагедии, не нашли за 2 недели времени немного прибраться? — У тебя все штаны были в волосках, — сказал Уолт. — Сотни волосков. — Как будто собака была там за несколько минут до твоего прихода. — Как будто, приди я на 2 минуты раньше, я бы наткнулся на нее. Уолт перевернул мясо. — Ты очень наблюдательный человек, Лем, и должен был далеко пойти. Ума не приложу, как со всеми твоими талантами ты умудрился так успешно провалить это дело. И они оба, как всегда, рассмеялись. — Такой уж я везунчик, — сказал Лем, который всегда так отвечал ему, и снова засмеялся. Когда 28 июня Джеймс Гаррисон Хайетт отмечал свой 3-й день рождения, его мать носила ребенка, который позже стал его сестрой. Они устроили вечер в своем доме из мореного дерева на лесистой возвышенности над Тихим океаном. Поскольку вскоре они собирались переезжать в новый, более просторный дом на побережье, им хотелось этот памятный вечер посвятить не только дню рождения, но и своему прощанию с домом, ставшим первым пристанищем для их семьи. Из Кармела приехал Джим Кин с Пукой и Сэдди, двумя своими черными лабрадорами и своим молодым золотистым ретривером Леонардо, которого обычно звали Лео. Пришли несколько близких друзей из агентства по продаже недвижимости, где работал Сэм, которого все звали Трэвисом, и из галереи в Кармеле, где были выставлены на продажу Норины картины. Эти друзья тоже прибыли со своими ретриверами, щенками от второго помета Эйнштейна и его подруги Минни. Не было только Гаррисона Дилворта. Он скончался во сне в прошлом году. Стоял чудесный день. Они прекрасно провели время не только потому, что были друзьями и им было хорошо вместе, но и из-за общей тайны, объединявшей их, чудо и радость, которые навсегда соединили их в одну большую многочисленную семью. Все щенки от первого помета, с которыми Трэвис и Нора не смогли расстаться, и которые жили вместе с ними в доме, тоже были здесь. Их звали Микки, Дональд, Дейзи, Хью, Дью и Луи. Собаки проводили время еще веселее, чем люди, резвились на лужайке, играли в лесу в прятки и смотрели видеофильмы в гостиной. Собачий патриарх участвовал в некоторых играх, но большую часть времени проводил с Трэвисом и Норой и, как обычно, держался рядом с Минни. Он прихрамывал, так как его правая задняя нога была искалечена аутсайдером. И если бы ветеринар не приложил массу усилий к тому, чтобы восстановить ее, она бы вообще не действовала. Трэвис часто задавался вопросом, действительно ли аутсайдер решил, что Эйнштейн мертв после того, как со страшной силой швырнул его об стену, или в ту минуту, когда аутсайдер держал в своих руках жизнь ретривера, он нашел в себе каплю жалости, которую его создатели не запрограммировали в нем, но все равно она у него была. Возможно, аутсайдер припомнил то единственное удовольствие, которое они с псом делили в лаборатории — мультфильмы. И, вспомнив это, вероятно, впервые ощутил в себе слабую искру, роднящую его с другими живыми существами. И, найдя в себе это общее, он, возможно, не смог убить Эйнштейна с той легкостью, с какой ожидал. Ведь, в конце концов, легкого движения его когтей было достаточно, чтобы распотрошить собаку. Но хотя Эйнштейн стал хромать, благодаря Джиму Кину из его уха исчезла татуировка. Теперь никто никогда не смог бы доказать, что он был псом из Банодайна, и он по-прежнему, когда хотел, мог разыгрывать из себя глупую собачонку. Изредка в течение этой феерии трехлетнего юбилея Джеймса Минни в замешательстве поглядывала на своего друга и потомство, удивляясь их играм. Хотя она никогда не могла до конца понять их, ни одна мать никогда не получала от своих щенят и половины той любви, которую отдавали ей те, кого Минни произвела на свет. Она следила за ними, а они, в свою очередь, присматривали за ней, охраняя друг друга. Поздно вечером, когда все гости разъехались, а Джимми спал в своей комнате, когда Минни и ее первые щенки укладывались на ночь, Эйнштейн, Тревис и Нора собрались в кладовке рядом с кухней. На месте устройства для выдачи карточек из скребла стоял компьютер. Эйнштейн взял в рот карандаш и стал нажимать на клавиши. На экране высветилась надпись. — Они быстро растут. — Да, — произнесла Нора, — твои растут быстрее, чем наши. — Однажды они будут повсюду. — Однажды, — сказал Тревис, спустя какое-то время, — они будут по всему миру. Так далеко от меня. Это очень печально. — Да, — сказала Нора, — но ведь все птенцы рано или поздно покидают свои гнезда. — А когда меня не будет? — Что ты имеешь в виду? — спросил Тревис, наклонившись к псу и взъерошив его густую шерсть. — Они будут меня помнить. — Да, мохнатая морда, — ответила Нора, опустившись на колени и крепко обнимая его. — Пока существуют собаки, и пока существуют люди, они все будут тебя помнить. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Сентябрь 1995 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.